взгляд. О, да. Вы странно смотрите на девушек. Странно? Да, они так говорят. Кто, ваши кузины? Да, они так находят. А вы? Ну, как на вас смотрит ваш возлюбленный? А у меня его нет. Нет? Ну, есть мой кузен. Но он влюблен в вас? Да, мы должны пожениться. Вы его не любите? Так зачем же выходите замуж? Так было решено. Не торопитесь. Появится другой. Нет, это невозможно. У нас в семье женится только между собой. И женщины счастливы? Да, многие дожили до глубокой старости. Уже поздно, мне пора. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А вы вернетесь? С цирком. Через 8 дней. Может быть, раньше, а может быть, завтра сюда приеду, чтобы прогулять моего коня. А я завтра буду стирать на речке. Это далеко отсюда? Нет, близко, за школой. Вы будете, наверное, со своими кузинами. Они с удовольствием оставляют работу мне. Спокойной ночи. Наступило утро. Белый баран заполнен приехавшими на праздник гостями. За одним из столов дрессировщик Маркус и наездница Грозиела. Юный Лоран застыл в укромном уголке и не сводит с нее глаз. Гильем и Леонард на деревянной лесенке ввинчивают разноцветные лампочки в гирлянду. Шумные нарядные гости прибывают с каждой минутой. Я очень тебя прошу, помоги мне. 147 муре на моей шее, я устал. Поиграй с тебе во что-нибудь, ну, развлеки их, пожалуйста. Ну хорошо, пожалуйста. Ну хорошо. Фердинанд. Что, дорогой? Я только что получил телеграмму, да? Вот, от Эрнестины. Да? Она прибывает поездом 16:07 со всеми своими детьми. Ага. Пожалуйста, размести их куда-нибудь. Куда? Возьми их к себе. Я же уже поместил у себя 17 человек. Ну помести их в богадельню, они не привыкли к шикарным условиям. Вот. Пожалуйста. Может быть, именно поэтому не следует дать им понять, что они бедные родственники. Дорогой мой, я думаю о всей семье в целом, но у меня нет сил, нет времени думать о каждом человеке в отдельности. Нет времени. Послушай, Альфонс, скажи своей жене, чтобы она села в автобус, поехала к Жерве и одолжила 12 дюжин бокалов. Она собирается примерять платье. Да пускай примеряет в автобусе. Да, да, стоп. Славная погода, Антон. О, да. Леонард, беги сейчас, пожалуйста, к Ландели. Да, да, да. Мне кажется, что за последние 5 лет здесь много перемен. Очень много. Куда бежать? Беги, пожалуйста, к Ландели. Скажи ему, что не хватает... Да, да, да. В особенности у почты. Совершенно верно. Что сказать Ландели? Что не хватает 3 козел большому банкетному столу. Да, да. А что они изменили у почты? Перекрасили ящик! Я не буду, беги, пожалуйста. Сынок! Да, папа! Сынок, что ж ты делаешь? Целый день ты занят гирляндой. Неужели ты думаешь, основная работа останется без тебя? Сделается! Не хочу. Послушай, Лоран, что ты делаешь? Ах, извини. Извини, вы, кажется, подстерегаете дичь. Ну что, дядя? Охотитесь за наездницей. Браво, браво. Опрокинуть женщину куда приятнее, чем опрокинуть бутылку вина. Что вы такое говорите? Это старинный девиз мужской половины муре. Дядя, дядя Антуан. Мадемуазель Гарцелла. Да? Лора. Гильо! Наездница Грозиела, уходя, оглянулась на Лорана и послала ему воздушный поцелуй. Гильон передразнил ее. Вспыхнувший Лоран порывисто бежал в дом. Разошлись гости. Франкер ищет Мари Жозеф. Она появляется, но им не удается сказать друг другу ни слова. С картонками и свертками входят Жизель, Эстель и Гильон. Помоги нам избавиться от пакетов. Так значит, завтра вы нам покажете классную работу. А ваши звери, они дикие или из питомника? Вы увидите зверей, которых я сам ловил на Сиаме и Суматре. О, если пришлось так далеко ехать, чтобы найти себе бабу, не часто бы женились, а, Фифин? Фифин, Фифинушка моя! девчонка хоть куда. Малость еще худощавая. Ну ничего. Мне кажется, она вам не подходит. Кто? Ваша невеста. Почему? А, девчонка немного ершится. Ну ничего, мы из нее сделаем. Каждому нужна своя дрессировка. Привет! Вы смотрите на дом? Если вы хотите, мы вам покажем комнаты. Да, но сейчас они все заняты. Там комната папы и мамы, здесь бабушкина, а рядом комната Мари Жозеф. И повезло, ей уже дали комнату, которую она будет разделять вместе с Гильомом. Нам не так повезло, но у нас все-таки уютно, скажи, Эстель. Да, наши комнаты с этой стороны, видите? Наши окна выходят на балкон. Приятно, потому что ночью мы выходим подышать. И опасно. Однажды ночью один парень залез на балкон. Но это не трудно по выступам кирпичей. Удобнее, чем по лестнице. Так что летом я оставляю свое окно открытым. Я тоже. Тот, кто хочет увидеть меня раздетый, может забраться по глицинию. Ветки толстые. Я сама так часто возвращаюсь домой. Хорошо, малютки. Вас придут навестить. Если он придет ко мне сегодня ночью, ты ничего не скажешь? Он придет? Ну, я не знаю. А если он случайно влезет в мое окно, ты тоже ничего не скажешь? Нет. Но зато, когда он уйдет, мы расскажем друг другу все, как было. О-ла-ла. Будет что вспомнить после свадьбы.